Но к чертям наряд, столь изменивший ее вид, а, возможно, и суть к дьяволу. «Вам не понравилось мое новое платье, милорд?» — послышался вдруг ее почти детский голос. Кейт оторвался от двери, подошел к Фиби ближе. «В данную минуту, — сказал он сухо, — меня больше интересует, где оно взято и сколько за него отдано денег. Если, разумеется, ты платил из своего кармана, — прибавил он, приподняв бровь. И тон, и насмешливое движение брови возмутили Фиби. «Представьте, я заплатила сама, сэр, — надменно сказала она. Каким же образом, хотелось бы знать, ты никогда не обращалась ко мне с просьбой о таких суммах. Все, что требуется, ты имеешь здесь в доме. Конечно, я не отказал бы тебе». Опять этот саркастический тон. «Сколько бы ты ни просила, но ты обошлась без моего участия. А потому мое любопытство оправдано, не так ли?» «Я не обращалась к вам от того, что вы захотели бы знать, для чего мне деньги», — сквозь зубы процедила Фиби. «А я хотела сделать вам сюрприз». «Черт!» — воскликнул он. «Мне вовсе не нужны сюрпризы в моем доме. Терпеть не могу сюрпризов». «Но почему?» — удивилась Фиби. «Большинство людей их любят». «Оставим это. Ответь на мой вопрос». «Откуда взяла деньги?» «Ну, у меня были свои, остались от отца». Подобное утверждение звучало смехотворно, но сейчас она не очень задумывалась над этим. Главное, чтобы он знал, у него она не брала. Кейт ухмыльнулся, и она вновь едва не вздохнулась от ярости. Какой он имеет право ей не верить? Да и в чем разница у отца, у матери? «Тебе дала деньги Порция?» — спросил он, хмурясь. Ему не хотелось, чтобы его жена пользовалась благотворительностью Руфуса. Фиби отчаянно тряхнула головой. «Нет-нет, клянусь!» «Прости, но насчет щедрости твоего отца меня одолевают некоторые сомнения, и так я жду правдивого объяснения». «Я заложила кое-какие вещи своей матери», — призналась Фиби. Он поглядел на нее с ужасом. «Имела дело с ростовщиком?» «Да. А что такого? Все прошло хорошо и быстро. Никто меня не видел в Уитни». «Ради бога, Фиби, если тебе нужна какая-то вещь, почему не сшить ее прямо здесь?» Вот и пришла ее очередь усмехаться. «Потому что здесь шьют не по моде, разве вы не знаете? Для чего мне еще одно платье сельского фасона? У меня их и так хватает». «Разумеется, ты предпочитаешь наряды, в которых красуются куртизанки при королевском дворе, забывая о правилах приличия». Как раз в эту минуту Фиби взглянула на себя в зеркало и настолько себе понравилась, что вместо того, чтобы воспылать обидой и негодованием, подбоченилась и, нехотя поворачиваясь, спросила: «Неужели вам не нравится, милорд? Скажите правду». Он удивленно молчал. Потом едва заметная улыбка тронула его губы. «Черт бы побрал эту девчонку! Она, в общем-то, права, ничего не скажешь. Но ведь ходила к ростовщику. А если бы кто-нибудь увидел и узнал ее?»